Вернуться в мужество и прочитать Юнга внимательно, поймут, что сатурика к Юнгу отношения никакого не имеет. Миф о том, что это имеет отношение к Юнгу, это миф. Это было понятно. Может, для этого лучше? А? Для этого может лучше. Может быть. Оригинальный такой поступок. Двухтомники Августина Чехова, все-таки Юнга. Тот, кто прочтет этот двухтом, поймет, что та соционика, про которую я вам рассказываю, то в соционике Аушера Августина Тюки тоже имеет косвенное отношение. Мне вот лет шесть тому назад, по-моему, ты, Гриша, открыл мне глаза, да? Да. На этот вопрос. Может. Или ты, или Бахтияр. Кто-то мне объяснил, что ты вообще... Напрасно думаю, что Кавши и Августина Тюки, твои вариации соционики имеют какое-то прямое отношение. Бахтияров, да, открыл глаза. Это Гриша, это Гриша. Обычно ты же не открываешь глаза, когда не закрываешь. Я такое предназначение. Ну что, наверное, будем начинать. Что там на часах у нас? Еще две минуты королевских. Но. Не зря мы в театральном музее. Театральных 15 минут. Спектакль начинается на 15 минут позже. В каком-то театре, я помню, начинали точно. Режиссер на принцип пошел. Артисты бедные. Первые 15 минут играли под шум зрительного зала. Ну хорошо. Значит, сегодня мы поговорим с вами о банальностях. Те, кто был на прошлой лекции, помнят, что мы говорили об отношениях как таковых. Да? То, естественно, я надеюсь, у вас уже есть контекст, понятно, самая банальная часть отношений, самая механическая часть отношений, это и есть то, что называется соционики интертипные отношения. Какова причина? Причин две. Может и больше, но я как две. Первая причина, и тут я совершенно согласен с Филипповым, состоит в том, что соционика как модель, объяснительная модель, построена на таком допущении, что человек – существо абсолютно сознательное и абсолютно социальное, что, безусловно, неверно. Как мы с вами говорили в прошлый раз, человек – сверхсложная такая штуковина, и к нему в равной мере можно отнести высказывание, что все объяснительные системы чему-нибудь в реальности соответствуют. Но даже все объяснительные системы вместе взятые, реальность не исчерпывает. Но если допустить такую примитивизацию, что человек действительно абсолютно существо сознательное в смысле, как сказать, логическое, потому что соционика система объяснения логическая, я специально повесил паузу, потому что большинство адептов просто этого совершенно не понимает, что соционика система сугубо логическая, хотя Ауша, естественно, не могла выдержать логику во всех положенных правилах, будучи эмпириком, будучи человеком, так сказать, как говорится, из другого места. Но, в принципе, она система логическая. Не зря существуют всякие кубики соционические, там, даже в пространстве, как это замечательный инженер, лауреат государственной премии, который в стационе повторялся. Григорий Александрович Шульман. Шульман. Замечательный человек, талантливый инженер. Ударился в стационе. Что он сделал? Он построил пространственную модель стациона. Получился, естественно, куб. Рубик. И это прежде всего должно вас настораживать. То есть настораживать в том смысле, чтобы не переходить границы применимости данной объяснительной системы. Понимаете? Это очень важно. Второй момент банальности состоит в том, что интертипные отношения – это отношения, как мы говорили, условно говоря, используем этот термин, это отношения рефлекторные. То есть стимул-реакция. То есть наиболее примитивный механизм социальной части человека. Причем не всей, нельзя сказать, что это там вся личность, как совокупность там, социальных отношений, а только рациональной, логической части, социальной части от большого целого под названием человек. Естественно, автор, я имею в виду Аушеру, не могла себе это все говорить, поскольку она не могла на все это смотреть со стороны. Как автор, она делала свое дело и сделала его прекрасно. Наша задача, значит, это дело либо продвигать, либо задвигать. Мы стараемся его продвигать. Некоторые стараются его задвигать. В общем, жизнь идет своим чередом. И вот эта очень маленькая часть, базирующаяся исключительно на рациональном мышлении, которая, в свою очередь, состоит из набора социальных штампов, банальностей, о которых мы с вами говорили. Жизнь вообще занятие банальное, а уж в этом месте банальнее некуда. Понимаете? Вот эта часть, с моей точки зрения, нуждается в познании исключительно для того, чтобы перестать оценивать банальность как сверхценность. Ибо все-таки, хоть крути, хоть верти, хоть с какой стороны посмотри, все-таки внутри каждого из нас существует мечта о том, что мы существа творческие. Что наша уникальность, обрекающая нас на инфернальное одиночество, наша ограниченность во времени, обрекающая нас на путешествие от рождения до смерти, что вся эта печальная, в общем-то, история оправдывается тем, что внутри каждого из нас есть некая духовная творческая потенция. И что эта потенция и есть наше предназначение в этом мире. То есть реализация. Но на пути этой реализации, как говорили мудрые древние люди, там сим покрывал майю, закопченное стекло и так далее, и вообще просто тюремная камера, которая состоит из банальностей. И вот эти банальности надо изучать, надо познавать и, самое главное, уметь их видеть, научиться в жизни своей и окружающихся людей для того, чтобы пробиться к небанальному содержанию человеческих отношений, человека как такового, взаимоотношений человека с реальностью. Я начинаю сегодня потому, что вокруг интертипных так называемых отношений много шума из полного ничего. Вот дайте мне второй том иллюстрации. Я сейчас покажу, из какого ничего родилось много шума. Вот это двухтомник. Здесь собраны все авторские работы Аушвиль Августина Витте. Авторские. Да? Значит, открываем второй том. Сейчас. Приложение. Я все Аушвиль подвигал написать описание всех типов. Но он, будучи ленивым человеком, как и я, сумел подписать Достоевский, Драйзер, Горький, Гобен, Есенин. Правда, здесь почему-то нету Дон Кихота, ее знаменитой работы. Он в первом. Вот. Значит, интертипные отношения. В первом томе их вообще нет, насколько я помню. Это правильно? Дайте. Спасибо, что принесли. Я бы обошелся без этого, но так все-таки. Значит, вот тут совершенно есть жуткая работа под названием «Дуальная природа человека». Жуткая эта работа почему? Это очень важно, это имеет отношение к интерпретативным отношениям. То есть основная фикс-идея Аушвиль, что человек существует не самостоятельное. И что нормально себя человек может чувствовать, только будучи дуализированным, то есть в союзе со своим так называемым дополняющим или дуалом. Это самая бредовая идея, очень любимая мной Аушвиль. И очень робко, это настолько фикс идея социологии, что даже Филиппов очень робко в своих комментариях пытается намекнуть, что вообще-то мир благодарен именно одиночкам, творческим, индивидуальностям, проливаем. Но очень робко, потому что это священный текст, священная позиция. Ребята, это лапша на постном масле. Объясняю почему. Хотя на этой лапше много людей зарабатывали очень неплохие деньги, и даже сейчас зарабатывают уже не такие большие, но все-таки деньги. Почему? Даже для семьи. Даже для семьи. То, что там, скажем, муж и жена дуалы, еще ничего не означает. Кроме некоторых вещей, о которых я вам сегодня расскажу. Почему? Потому что мы только что с вами выяснили, что вообще сами по себе интертипные отношения — это банальный. То есть для банальной фикции под названием семья, то есть брачный договор, видимся редко, каждый живет своей жизнью, но мы муж и жена, да? То для этой банальности, конечно, лучше иметь дело там со своей квадрой. Но для жизни полноценной это ничего не имеет значения. Эта фикс-идея очень серьезная, и вам это нужно помнить. Значит, вот дальше идет такой труд под названием «Теория интертипных отношений». Симметричные отношения, асимметричные отношения. Ну, во-первых, это не теория. В строгом смысле слова. Но если вы это прочтете, да, вы поймете, что из этого этим пользоваться может только человек, который, как Аушвиль, посвятил энное количество лет рассматриванию человеческих отношений с этой позиции. Аушвиль проделала огромную работу. Она проделывала такие социальные эксперименты, она собирала людей, и устраивала проверки, она наблюдала, вот это вот, если это Штирлица, это Гобен, вот если я их вместе посажу, они будут как бы, вот у них должно быть по моей теории так, а не совсем так, надо внести изменения в теорию и так далее. То есть, понимаете, это чистая голая эмпирика, причем без всяких там научных подходов, типа статистики, она работает. Самое потрясающее, что она работает. Почему? Потому что пока жизнь разворачивается на уровне банальности, механической банальности, то вот эти типные отношения приобретают роль главного костыля. Мы в прошлый раз немножко этого рассказали. Главного костыля жизни, на котором строится все: симпатии, антипатии, взаимные оценки, притяжения, отталкивания. И все это происходит без всякого творческого вмешательства с нашей стороны. Можно спать совершенно спокойно. Можно обойтись без всякого самосознания, без всякого напряжения. Потому что это все происходит тык-тык-тык-тык. Вот рычажки, да? Этот рычажок с тем зацепился. Это сюда пошло, поехало. И дальше, вот во втором томе есть, как это называется, совместно с вот этой девочкой, которую я помню, сейчас. Лаймой в Станкевичуке написано, значит, на подступах к соционике. И тут как раз отношения. Про отношения. Мне бы хотелось, спасибо большое, заодно я просто всем еще показал, как это все выглядит, и имеет смысл, если вы хотите, так сказать, в этом немножко разбираться, имеет смысл автор. Мне бы хотелось, чтобы мы с вами не потеряли главный смысл вот этого нашего общения. Я понимаю, что все равно из этих текстов, из-за того, что я тут рассказываю, кто-то сделает догму, кто-то там еще что-то. Я хорошо знаю жизнь социума, механизмы социальной борьбы за место под солнцем. Я понимаю, что из этого всего будет много разных последствий. Но при этом мне бы хотелось, чтобы энного количества людей состоялось главное. Ведь в чем я вижу смысл? В том, что познавать вот эти банальности механические нужно для того, чтобы перестать быть в их власти. Чтобы не говорить так: а, ты мне заказчик, мы вместе с тобой не будем. Понимаете? Это вот соционический бред. Не будем. А мы противоположны, нам вместе жить нельзя. Ах ты мне, значит, дополняющий, иди сюда. Понимаете? Можно так жить. Жить можно как угодно. Но имеет ли смысл? Никакого смысла не имеет, если вы ищете свою творческую, свою духовную жизнь. Но имеет смысл научиться это видеть в себе и в других, и тогда у вас появляется некоторая свобода. Для меня знакомство с Аушер состоялось таким образом. Я пришел там в один дом, там была Аушера, мне представили. Она закричала: о, Дон Кихот! Схватила меня за жабры, начала мне рассказывать что-то, чего я не совсем понимал, и потом дала текст. Вот этот самый текст о интертипных. Я пришел домой, и, значит, как всегда, ночью, когда тихо и спокойно, прочел его внимательно. И что-то там мне показалось. И что мне показалось? Я решил разобраться в моих отношениях с мамой, которую я очень любил и уважал, и которая меня любила. Но у нас время от времени возникали совершенно непонятные мне непонятные, ей понятно. Жены инфернальные конфликты, то есть необъяснимые, это жуткие. Мне ее жалко было, она в этом всем теряла там нервы, все беспричинно с моей точки зрения. И когда я разобрался с ее типом, со своим типом, и понял, что механически происходит то-то, то-то и то-то, с этого момента никаких этих конфликтов до самой ее смерти у нас никогда не было. То есть я чисто практически, я вообще человек такой примитивный, я вам уже объяснял, я сразу попробовал это практически, оно сработало. И с тех пор я, значит, 3 года я очень тесно общался с Сашей, вот эти многие труды здесь переводил, как говорится, с русского на русский, потому что Аша плохо владела тогда русским языком. И в результате она работает у меня, как говорил незабвенный Бахтияр. У него, говорит, гад, она работает. То есть механическая часть, она у нас у всех есть. Но если мы не знаем о ней, то мы реагируем на нее оценочно, как на содержание жизни. Таковое вступление. Перейдем к делу. Итак, воспользуемся методом качественных структур. Я возьму мне привычную для лекции квадро альфа, да, называется. И начнем мы с этого самого интуитивно-логического по кличке Дон Кихот. Ножки полетели в эту сторону. Как вы эту схему помните? Да? Значит, уровень организации первого пункта, уровень функционирования второго пункта, уровень, значит, точка координатора третья функция, уровень связи, аспект связи четвертый. Начнем с фундаментального понятия. Фундаментальное понятие соционики в области интертипных отношений — это понятие квадры. То есть все 16 типов разбиты на 4 квадры. Методом качественных структур мы получаем квадру просто как, не знаю что. Мы просто проводим вот такую еще линию и делаем следующее. Вот это приписываем сюда. К этому приписываем вот это. К этому приписываем вот это. И к этому приписываем вот это. И мы получаем с вами квадру. Таким образом, из любого типа, какой бы вы ни взяли, значит, изображенного методом качества структур, мы легко, чисто механически, как вы видите, получаем квадру. Вот она, квадра альфа. Так называемый Гюго, так называемый Робеспьер, так называемый Дон Кихот и так называемый Гюго. Дальше мы это начинаем вращать, и таким образом получаем все механические взаимоотношения внутри этой квадры. Значит, для Дон Кихота активатор — это Гюго. Мы можем понять внутри метода качественных структур, внутри нашего подхода, что такое отношение активации? Это защита третьей функции с партнером. А что такое третья функция? Это самооценка. Это функция, количество, соотношение плюсов и минусов на которой определяет механическое чувство довольства или недовольства собой. То есть, что делает активатор? Он просто повышает вашу самооценку механическим путем. Вот что прекрасно, понимаете? Вам не надо для этого ничего делать. Никакого творчества, ни думать, ничего не надо. Просто вы, судьба так механического, сталкиваетесь с человеком, у которого такой тип информационного механизма, и вы ему тут же, он вам тут же начинает поднимать, и вы ему, потому что как он вам отведер, и вы ему отведер. И оба возбуждаются, оба такие хорошие, еще лучше, и в общем, сами понимаете, полный экстаз. Все просто. Простота состоит в том, что для этого ничего не надо. Для этого нужно только забыть о творчестве, о рефлексии, о разнице интеллектуальной, скажем, образованности, о своем социально-психологическом мире, об интересах, ни о чем. Нужно говорить ни о чем. О чем попало. И все будет окей. Психотерапия на ходу. Механически. Не надо никаких таблеток против депрессии. Не надо мучиться, что же я такой плохой. Что же я не совсем такой. Вы сразу такой. Понимаете? Вы сразу такой. И он сразу такой. И вы оба уважаемые люди. И нечего тут мудрить, понимаете? Хорошо ли жить вместе активатором? Жить вместе – это совсем не то, что просто столкнуться. Жить вместе зависит не только от типа информационного метаболизма, от массы других вещей. Но столкнуться, ну как без этого, посидеть в кафе вместе, сходить на дискотеку, вот так. А жить, ну кто его знает? Постоянно такое самовозбуждение взаимное. Может и надоесть, а может и нет. Может кому-то и хорошо. Это вопрос. Вопрос. Жизнь это вопрос. А вот что касается механического взаимодействия, полный как. Конечно, в подводную лодку, в один отсек, лучше их не помещать. Потому что в состоянии эйфорического возбуждения самокритика просто снижается до предельных значений. Ясно. Робеспьер, так называемый, для Дон Кихота, и Дон Кихот для него, так называемый, как это обзывается ваше? Зеркальный? Зеркальный, да? Зеркальный. Из той же классы. Зеркальный? Зеркальный. Да. Это что значит? Уровень функционирования. Что это, то есть аспект функции, что это означает? Что столкнет вас судьба с Робеспьером? И он будет смотреть на вас и думать, он же авантюрист. А вы будете смотреть на него и думать, он же авантюрист. К чему это приведет? Как вы думаете? Практически, практически, к чему это важно? Либо вы обрабеспьеритесь, либо он одонкихотится. Значит, Дон Кихот приобретет осторожность некоторую. Робеспьер, его осторожность, его такой боязливость. Назовем мягко, боязливость, чтобы не говорить. Некоторую такую педантичность. Да? А Робеспьер, в свою очередь, имеет шанс приобрести некоторую смелость, безалаберность, нахрапистость и от винта. Если, скажем, Дон Кихота, поломка технического устройства, механически, автоматом, вы взяли будильник, ну, всякая вещь когда-нибудь ломается, он вдруг остановился. В Дон Кихот начинается фрустрация. Как это? Что же будильник остановился? На механическом, я себя столько раз на этом ловлю. Ручка сломалась, перо не пишет, компьютер не работает. Ужас! Первое мгновение, вот чисто автоматическое, механическая реакция, кошмар. А Робеспьер сломалась. О, как хорошо. Сейчас будем чинить. Уж я починю. Всю жизнь работаю. То есть, глядя на другого, то есть, глядя на своего зеркального, вы понимаете, как вы должны были бы действовать, если бы вы были бы достаточно разумны. То есть Дон Кихот смотрит на него, а, какой аккуратный, а, какой надежный, а, как у него все, все винтики, шпунтики, все на месте, как он конспекты умеет вести. А Робеспьер смотрит на Дон Кихота, эх, какой лихой, ах, мне бы так, смелый, какой молодец, не боится, вот ахинею несет, но как уверенно. Ой, в машину садится, а в ней же вообще там тормоза почти не работают. И не боится же, едет. Вот мне бы так. Вот мне бы так. То есть отношения зеркальные есть показывание вам недостающей половины вашей деятельности. То есть зеркальный – это учитель или учительница, у кого какой образ, строгий учитель. То есть все время говорит, делает пальчик. Не забывай про аккуратность, не забывай про осторожность, говорит Робеспьер. Ничего для этого не делает. Просто уж так устроен. Для Дон Кихота он так выглядит, все время делает пальчик. А для Робеспьера так же выглядит Дон Кихот. Нет, ну что ты базюкаешься? Да хрен с ним, потом уж пара не хватит. Работаешь. То есть, понятно, вот и весь смысл практически, смысл этой банальности. У меня очень много друзей с этим типом информационного метода. Ну так по жизни сложилось. Как мы потом с вами посмотрим на отношения на колесе? Штурвали. А, на штурвах. Ну, мы поймем, почему, что это означает. Что если вокруг вас, вот так глянули вокруг себя, что-то вокруг меня так 60-80% одни рабиски. Что это означает? Это означает, что вы решили, сами того не зная, решили это абстрактно. То с вами, Дэн, такое произошло, что вы сейчас очень озабочены качеством своей деятельности. Очень. Вокруг вас зеркальные спирали. Опять же, механически. А? Да. Любой тип, который начинает быть очень озабочен так, программно, вдруг качеством своей деятельности, вокруг него собираются его зеркали. Потому что именно зеркальные мне показывают, чего мне не хватает. Причем показывают это на том языке, который я в состоянии воспринять. Это же не заказчик, которому еще дадим. И, наконец-то, знаменитый дуал. Без которого, как утверждает Аушер в пафосе своей деятельности, человек вообще не человек. В данном случае это у нас Гюга. Для Дон Кихота. Дюма, пардон. Да, не люблю дополняющих. Нет, дополняющих не люблю. Я не люблю идею дуала. Итак, в данном случае это Дюма. Что мы видим? Это аспект связи. Что это практически означает? Практически означает, что так называемый дуал или дополняющий автоматически отгораживает вас от всего мира. У вас нет никаких проблем. Мир таков, каков вам надо. В этом функция дополняющая. То есть, что это означает? Вот вас столкнуло, да? Вы дополняете. Спи спокойно, дорогой товарищ, все хорошо. И он на вас смотрит, все хорошо. Полное умиление. Все замечательно. Ой, ты заболел. Ой, тебе плохо. Все. Враги. Полное. А, я Старосветские помещики, помните? Там это партия. Пульхерия, как ее? Андреев. А? Да, а его, как звали, тоже какое-то замечательное имя. Пульхерия. Куда одевались красивые имена? Представляете, Пульхерия. Выходит на эстраду. Пульхерия Пугачева. Так. Я специально такой полушутливый тон сегодня избрал для того, чтобы мы не забывали, что говорим мы все-таки о банальности. Потому что это, конечно, печальный факт, что мы живем банально. В основном. Но с другой стороны, это реальность. Понимаете? Ну, давайте будем относиться к этому фильму. Итак, мы получаем вот эту вот компанию из этих четырех типов, знаменитая квадра. Как хорошо кто-то когда-то назвал, это клубная ситуация. То есть, если вы хотите организовать место всеобщего досуга, иметь бешеный успех и зарабатывать хорошие деньги в наши смутные времена, я не знаю, как это сделать, но если вы это бы сделали бы, вы на этой банальности бы заработали бы большие деньги. Что нужно сделать? Нужно сделать клуб. Не надо вкладывать большие очень деньги в интерьер. Он должен быть такой, знаете, вот лампу под абажуром, ну так вот, мило. Не надо нанимать дорогих артистов. Не надо. Нужно только одно, чтобы вот на входе в клуб у вас стоял какой-нибудь супер-мупер-эксперт, который говорил, сегодня день квадры Альфа. Во всех газетах, по телевидению, в клубе Жмур, в клубе Сатурн день квадры Альфа. Горячительные напитки бесплатные. Можно продавать там в это время все что угодно под названием горячительный напиток. В апельсиновый сок капнуть 3 капли водки. Это уже будет горячительный напиток. Вот если вам это удалось, вы пропускали только людей с этими типами информационных, то есть только одну квадру, ну, может быть, вам было бы трудно, им было бы трудно уйти рано утром, понимаете, потому что расстаться бы они не могли, но психотерапия, просто я это наблюдал. Ауша это проделывала, и когда это удавалось, ребята, это сбываются все мечты об идеальной дружбе, идеальной любви, о настоящем взаимопонимании. Ну, понятно, да? В общем, вот банальная красота осуществляется в полном объеме. В полном. Вы чувствуете себя свободно. Вам, наконец, не надо за собой следить, контролировать свое поведение. Все происходит само собой. Все прекрасно. Правда, надо, чтобы обслуживающий персонал тоже был из этой квартиры. Потому что, как показывает практика, появление одного человека с другим типом информационного внимания мгновенно меняет ситуацию. Мгновенно. Дополняющие хватаются за дополняющих. Квадра рассыпается на пары. Дуал. И идет массовый расстрел этого несчастного. Может, делать через зал. Так вот. Ну, это уже, а по мере ваших возможностей. Вот это и есть знаменитая квадра. И таких квадр, естественно, 4. Теперь я вам покажу, почему у меня особое отношение к идее дуала. Возьмем изображенный методом качественных структур два типа дуала. Чтобы вам было понятнее, я это упрощу сейчас ситуацию, это квадры, и вы все поймете. Правильно я все? Дюму правильно это? Правильно. А теперь посмотрите сюда. А это вот первая функция Хорта, да, а это его третья функция, это его функция, его сеть. Что получается? Получается, здесь клетка, замкнутый мир, без выхода наружу. То есть самодостаточная ситуация. Понятно, да? И здесь самодостаточная ситуация. Как показывают эмпирические наблюдения, не опирающиеся на статистику, конечно, научные критерии достоверности, но очень часто у семейных пар дуалов не бывает детей. Не потому, что они стерильны, а потому, что им это не нужно. Им вообще никто не нужен на механическом уровне. А зачем? Подумайте сами, а зачем? Это самодостаточная ситуация. Хорошо, что жизнь так устроена, что надо куда-то идти, там, еще с другими людьми общаться, а так, в принципе. Домик. Это домик для двоих, это домик для четверых. Две замкнутые ситуации. Но, если мы возьмем отдельно пару активаторов, что тут у нас происходит, да? Что у нас тут происходит? А у нас тут происходит вот так. То есть это уже не замкнутая ситуация. Ну, естественно, если повышать друг другу самооценку, так ее же надо же куда-то демонстрировать, но только уже вдвоем. Получается взаимное усиление чего? Совершенно верно. Удваивается. Что? Ну вот, давайте сейчас я вам изображу более таком нормальном проекте. Так, да? Правильно? Короче говоря, уровень функционирования одного, да, усиливает, прикрывает уровень связи другого. Понятно? Понятно? То есть, если это изобразить графически, получится так. Здесь удвоено и здесь удвоено. Выдача информации наружу, она тоже становится более правильной, то есть, опять же, подкрепляет самооценку. Потому что здесь пункт функционирования и связь, и здесь функционирование и связь. То есть, моя картина мира полностью подтверждает твою продукцию. А моя продукция полностью подтверждает твою картину мира. За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку. Понятно? Что такое активация? То есть, вот вы говорите, мне кажется, чудится, или я абсолютно уверен, что Земля покоится на трех этапах. Правильно, отвечает активатор, я всегда именно так и думал. Но боялся признать, что только ты молодец, догадался же. И пошло. И поехало. И качели. Все строго соответствует. Моя картина мира строго соответствует твоим продукциям. Твоя продукция строго соответствует моей картине мира. Понятно? Непонятно. Еще раз объясняю. Для... Прикиньте себе просто. Вот вы что-то выдаете мне, да? Вас никак не понимают. С вами не соглашаются, вас разоблачают. Говорят, что это не так. Все время говорят, не так, ты не так понимаешь, не так видишь, не так думаешь. Все что-то не так. И вдруг появляется человек, который говорит, совершенно, абсолютно. Я это знаю, потому что непосредственно. Мир именно таков. А он говорит, вы тоже, ну, надо же, я знаю это непосредственно, мир таков. Естественно, самооценки начинают, понимаете, возрастать. То есть мы из этих двух способов изложения ситуации этого понимаем, что мы с аспектом координации не ошиблись, что именно проблема защиты самооценки, она происходит вот таким образом. Не говоря о том, что твой аспект координации – это моя зона уверенности. Да? Здесь. Вот Дон Кихот, да? Вот его аспект координации. То есть его отношение к нему, других. Проблема, да, это вот механическое желание все время со всеми иметь хорошие отношения. Избегать конфликтов, уходить из конфликтных ситуаций, чтобы все любили. А там в активной позиции добывать информацию о человеческих отношениях, контролировать, манипулировать. Но это же зона уверенности, то есть аспект организации уважаемого Гюги. Лично. Да, помните. Таким образом, что? Конечно, тебя все. Что мне говорит Югат, ничего не делает для этого. Механически нажимает. Что? Господи, вами невозможно не восхищаться, Игорь Николаевич. Очарователь. Талант. Гений. Само собой разумеется. Причем это он так говорит, что невозможно не поверить. Понимаете? Так и хочется верить, потому что человек говорит, это абсолютно уверенно, между прочим, ну как с первой функцией, там же много не говорят, да? Так пару реплик просят между делом. И то же самое вы также механически, между делом что-то ляпнули, а человек, и все взаимное обслуживание. Теперь более сложная ситуация, так называемая зеркальная. Значит, казалось бы, зачем в этой замечательной команде из трех человек нужен этот вот четвертый зануда? Нет, нам зануда, да, вам не зануда, я объясню это. Я говорю, а зануда называю в данном случае тот тип информационного метаболизма, который по отношению к моему типу информационного находится значит, в ситуации так называемой зеркальной. Давайте посмотрим. Нам очень все удобно. Потому что у нас есть метод качественных структур. Такое у него название. Начинаем смотреть. Первая функция. Зона уверенности вашего зеркального есть ваша творческая. Что это означает? Это означает, что ничего. И у вас есть постоянная возможность открывать ему глаза. А что еще надо на вторую функцию? Мы же говорили, минус на нее нужен, а не плюс. Плюс в том смысле, что я нужен. Рядом с таким человеком, он без меня просто погибнет. Ему надо все объяснить, этот Робеспьеров нету. Есть, Саша, погибнет. Да? Ну ладно. Мне его жалко. Ну вот обрабеспиренный Гриша, да? Когда вот совсем обрабеспиренный, я ж тебе открываю глаза, а ты мне. Время от времени, понимаешь? А что, Фадеев, я тебе не открыл глаза? Обозвали даже Дон Кихотом. Да, вот, обозвал даже Дон Кихотом. А может, он Дон Кихот. Мы это все равно, понимаете? Я говорю сейчас о том, что происходит, независимо от того, что мы думаем по этому поводу, знаем и не знаем, это происходит. Это же обеспечение, как бы сказать. То есть, ну даже если мы совсем потеряем самосознание, мы все равно будем существовать, как социальные существа. Потому что есть машина. Машина работает прекрасно. Дальше смотрим. Соответственно, то же самое я для него. Понятно, да? Он мне открывает глаза. Потому что... Почему он мне открывает глаза? Потому что его творческая функция, естественно, моя зона уверенности, то есть моя консервативная функция. Он мне все объяснит, что можно опаздывать, ничего страшного в этом нет, что мир... Да хрен с ним с миром, главное внутри, что было хорошо. И так далее. В общем, нам есть о чем поговорить, пооткрывать друг другу глаза. А поскольку это процесс взаимный, то не обидно. Понимаете, никто не доминирует, потому что я тебе открываю глаза, ты мне открываешь глаза. Даже. Я тебе, ты мне. Закон квадры. Понятно, да? Раз. Следующее. Третья функция уважаемого господина Робеспьера, это есть мой уровень связи. Потому что мне жалко рассказать ему, какой он здоровый, какой он надежный, какой вообще боевая автономная единица. Кто ему еще так скажет, кроме Дон Кихота? Ну, дополняющий, конечно, скажет, естественно. Но с моей точки зрения, автоматической точки зрения, оно так и есть. Это я, психолог, знаю, что вообще-то они мерзлявые, понимаете, трусоватые, и вообще все свои дерзкие поступки совершают из трусости исключительно, понимаете, в прорубь лезут, в бурную реку кидаются без всякой подготовки, понимаете, устраивают себе там испытания, не, типа там пешком в могилу. Яды принимают, чтобы закалить организм. Они постоянно заняты закаливанием, понимаете, обеспечением. Я помню, в детстве был очень интровертированный одно время. Так я что я делал? Я читал книжки, как выжить в лесу и прочее, в пустыне. Ходил в лес, кушал все эти корешки, там, как вот не умереть с голоду там. Хлорин репейника кушал. И внушал себе, как в книжке написано, что это почти морковка. Так почему бы мне, так? С моим гедонистическим настроением. Да брось ты, парень, давай отдохнем, расслабимся, выпьем, поваляемся на мягком диване, в комфортных условиях, где не надо напрягаться, все хорошо. А его аспект связи какой? Кто помнит? Отношения. Совершенно верно. И он мне тоже самое говорит, да как, что ты волнуешься, как кто к тебе относится, да плевать на них на всех. Все, мы с тобой и все. Ой, а что так? Да если кто не понимает, это его личная проблема. Да ты же, фу, господи, друган. Зеркально, как правило, очень легко становится именно другом, товарищем. Если это разнополые существа, это такая товарищеская любовь. Прям как по-советски, знаете, так. Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Потому что в душе-то оба романтики. Душа. Внутри. Так, вот таким образом происходит взаимоотношение между зеркалами. То есть, как видите, в квадре все обеспечено. механическим путем вы попадаете в рай. В социальный рай. Но должны вы помнить, что производительность труда при этом резко снижается. Уважаемые начальники, руководители, управленцы, командиры, помните, не дай бог, вы на одном рабочем месте или в одном рабочем кабинете посадите вот этих четырех. Понимаете? Нет, вот этих четырех. Не дай бог. Все, у вас там будет клуб. Туда будет очень приятно зайти, выпить кофе, потрепануться. Там будет замечательная атмосфера. Дружеская, товарищеская, любовная, все, что хотите. Кроме работы, там будет все. А если не четверо, а там, например, трое, двое, не вся квадра? Это может быть рабочая обстановка? Нет, рабочей обстановки не может быть. Понимаете, принципиально. Вы же понимаете, что основной принцип квадры и всех отношений внутри квадры – пофигизм. Понимаете? То есть максимальное снижение зависимости от внешних сигналов. Либо полностью, либо частично. Но если я не реагирую на внешний сигнал, то как я буду трудиться? Да у меня сексуальный час. А мы с дополняющим. А мы с Ланчерками должны же обсудить сначала. Вот представьте себе, Дон Кихот с Робеспьером обсуждают проект диссертации. Десятилетия. И она все время будет не закончена. Робеспьеры и так не умеют защищаться, понимаете? Защищать свой умственный продукт Робеспьеры не могут, потому что это первая функция. Когда можно защищать первую функцию? Да? Это так же, как у меня, как тут, скажем, у Дон Кихота, спрашиваю, а почему вы так думаете, чувствуете? Я не могу, я не знаю, что ответить. Я так вижу. Если я, конечно, не выключаю эту машину, я могу все рассказать более-менее, ну, потому что по мере своих способностей. Но, в принципе, механически я просто обалдел. Это то же самое, Робеспьер. А почему вы именно так думаете? Обязательно надо защищаться, да? Диссертация, плоды. Причем он же пишет ее долго. Тщательно, у него же там все, статистика, математика, все как положено. Все винтики, шпунтики на месте. И вдруг еще надо защищать это. Это оскорбление, понимаете, это покушение на его существование. В лучшем случае он просто швырнет это на стол, как делайте с этим что хотите, я свободен. В худшем случае положит в шкафчик, и не знаю, всегда останется младших научных. Понятно, да? Более-менее. Да, собственно, тут понимать-то особо нечего. Как видите, у нас очень хороший с вами объяснительный аппарат в виде вот этого способа, значит, размышлизма под названием метод качественных структур, что нам позволяет быстренько разобраться в существе вопроса, если мы помним, что для этого никому ничего делать не надо. Вот, понимаете, переоценка интертипных отношений состоит в том, что делать, то есть думать, совершать осмысленные поступки, отбирать слова нужно, когда вы хотите манипулировать. Допустим, вы хотите набрать дистанцию, чтобы человек от вас отдалился, надо продумать, как, кто он такой по типу. И в момент его рассеянности небрежно, между прочим, нанести удар по третьей функции. И вы долго его не будете видеть рядом с собой. И так далее. Но это уже вопрос, как говорится, профессии. Потому что соционика сама по себе, а искусство пользоваться ею, это само по себе. Не всем дано, дорогие мои. Во-первых, нужно очень хорошо знать язык. Во-вторых, быстренько соображать, как одно и то же слово подействует на разные типы информационных. То есть этим надо заниматься как профессией. стены потратил на это вот безобразие. Я еще не знал, что это банальность. Точнее говоря, не окончательно был в этом уверен. Поэтому я потратил это около 5 лет. Понимаете? Я действительно этим умею пользоваться. Но, слава Богу, жизнь моя изменилась уже в такую сторону, что мне не очень это нужно. И очень редко бывает действительно нужно. Потому что у меня очень мало вынужденных ситуаций. Ну так, замечательно обустроилась моя жизнь. Но, поскольку у большинства людей много вынужденных ситуаций, то, если у вас есть самосознание, рефлексия, и вы достаточно ленивы, чтобы потратить на это пару-тройку лет, то вы получаете в свои руки потрясающий инструмент управления отношениями. Ну, естественно, мой механизм вот с такой третьей функцией, как он мог не получить этот инструмент? Абсолютная защита третьей функции. Абсолютно. Только в состоянии легкого помрачения самосознания можно мне нанести вот сюда удар. А так это. Я помню, у меня брали интервью в небезызвестном городе Самаре на телевидении. Значит, чтобы меня раскачать, да, не как у артиста тогда, а как у психолога, чтобы пригласили не журналиста, а заведующего кафедрой психологии или старшего преподавателя. Хотели классное интервью, чтобы меня получили. И перед самым интервью мне показывают вот эту хронику событий в Вильнюсе, где я тогда жил, чья это была, кто-то снял из зарубежного, и они уже получили там на телевидении. Это все происходило, ну, буквально рядом с тем местом, где я жил, это вся стрельба, это все. Да? И после этого я раз, под ручки беленькие, в кресло, и давайте интервью. Значит, кончилось тем, что передачу они назвали интервью, которое не состоялось. Он сказал, с вашей защитой я пробить не могу. Ну, честно, он профессионал, он честно принимал. Куда же тут? Если вы вот этим владеете, как профессией, повторяю, особенно если вы заинтересованы, у вас что-нибудь похожее здесь или здесь. Ну, если здесь, то вам защищать лучше, какие отношения, чем речь. Будет все, как ты не захочешь. Так. Квадры разобрались, дополняющими активаторами зеркальные разобрались. Я не разрушил хрустальную мечницу сегодня. Еще тоже разрушил. А тоже не разрушил, сказал Женя суровый голос. Пожалуйста, Калина. Так, хорошо. Пока будут приколоть. Да, что касается тоже. Да, это отношения тоже, да. На методическом уровне это, знаете, как хорошо сказала Ауша однажды, лучше не скажешь. Если двух тождиков высадить на необитаемый остров, они разучатся говорить. На механическом уровне, в общем, а что там, собственно, разговаривать? Все понятно, все одинаково работает, одинаково реагирует. Понимаете? Вот мой самый ленивый помощник в мире, понимаете? Американцы там балдели от жизни. Не хочется, что он у меня работает помощником. С точки зрения помощника, это что-то шустрое, энергичное. Сейчас. Ну нет, это нормально, потому что он точно такой же, как я. Если бы я имел возможность быть его помощником, я бы себе точно так же вел. Понимаете? Точно так же. Единственная динамика в отношениях тождиков на уровне механическом, может возникнуть только тогда, когда возникает немеханический момент. Момент, скажем, учитель-ученик. Родитель, дитё. Понятно, да? То есть, а лидер ведомый. Вот это единственное не механическое, что может проявить какую-то динамику в этой ситуации. Строго говоря, это не отношение. Тихо сам собой, тихо сам собой, я веду беседу. Я наблюдал пары разнополые. Тоже тихо. Вот как себе представлять? Любовь дождика. Любовь это же какой-то процесс, событие, да? Что-то там происходит, не происходит, развивается, чахнет. Да? Мы очень любим любовь. Да. У нас все хорошо. Да. Дорогой, дорогая. Тишина. Ну, походите, конечно, не боится. Там уже начнется. И это, я, может, потому и пропустил, что это вообще не отношение. Вот если вам очень хочется, чтобы вас не дергали, вообще ничем, даже заботой, просто оставили вас в покое. И в то же время, чтобы вы были физически не один, то нужен тоже. Вы себе, он себе. Но вы знаете, что и думаете-то вы об одном и том же. На этом. Вот. Поэтому это отношения такие. Отношения медитативные, я бы сказал. Сам с собой. Разговаривать невозможно. Вот Женя не даст мне сразу. А что тут же говорить? Вот мы с ним ездили там, да, в Бостон, ну что-то. Люди какие-то новые, Америка там, все. Он первый раз вообще был. Вы думаете, я от него что-нибудь услышал по этому поводу? Да, собственно говоря, я и не спрашивал, что так вот, такая же, как у меня. Ты думаешь задать вопрос духовному? Ты, собственно говоря, да, есть еще одна ситуация, но она тоже не механическая, это ситуация конкуренции. Ну, для этого нужен третий хотя бы. Или какой-нибудь третий, что-то, нечто третье там, скажем, борьба за кресло, я не знаю, что. Но внутри механизмов тишина. Вот вы знаете, если бы вы хотели прослыть великим мастером дзенской медитации, или буддийской, это Максим знает, в которой вот сидят и молчат. Дзенская, да. Сутки, двое, трое. Наберите тождиков. Вы и они, да? Начните медитацию, она никогда не кончится. Все. А через дырочки, чтобы не входили, потому что все разрушить, через дырочки, чтобы интересующие смотрели и потрясались. Боже, какая тишина, какой покой, какая база, какая чита, какая шмита. О, великий дзенский мастер. Эти суетливые европейцы так сидят. Вот что меняется, это выражение лица. Пол идиота до пола. Все рассказал про то, что... Перейдем к более интересному. Как там со временем? Паузу? Нет, пока нет. Я сейчас своих любимых. Тогда еще час. А любимых противоположных. О чем я говорил в самом начале, если вы помните. Я обожаю эти отношения, потому что из всех механических отношений это самые немеханические отношения, ибо они полны драматизма. Как вы помните, так называемые противоположные, Или поначалу они назывались даже взаимоуничтожающие. Да, имеют такое свойство, что здесь в точке, единственной точке, где они относительно могут соединиться, происходит аннигиляция содержания среди функций. То есть плюс на минус. Ноль. Это действительно взаимоуничтожение. И это прекрасно. Это великолепно. Потому что в момент контакта, то есть если это какой контакт произошел, но у вас нет никаких конкретных, я имею в виду бытовых или производственных, если их нет, никаких конкретных, то есть если это интимная встреча, то в номере комфортабельной гостиницы. И ни в коем случае не заказывать завтрак или ужин. Просто зашли и любовь. Никаких конкретных дел. Поэма. Экстаз. Поговорить о смысле жизни. Об устройстве мироздания. То есть вас поймут в самых тонких и смутных ваших абстракциях. И вы поймете. То есть, пока не начнется действие, значит, любовь должна быть платоническая, еще раз предупреждаю, на кровати можно только разговаривать. Как только начинается действие, тут все вступает в силу. Он делает абсолютно противоположное того, чего бы вам хотелось. Она тоже. А только что было безумное желание. Я таких драм понаблюдал в жизни энное количество. Вот это страшная любовь. То есть любовь-то, оно событие не механическое, часто довольно-таки. Не всегда, но часто не механическое происшествие. По другим законам происходит. А взаимодействие банально, как сама жизнь. И если они не извращенцы оба, то все пропало. Они будут мучить друг друга до бесконечности. Понимаете, это как называется? Звериная любовь называется, да, в народе. И жить вместе невозможно, и разойтись. Трагедия. А вся трагедия состоит из того, что эти две машины вместе нельзя, не могут ничего делать. Но прекрасно могут разговаривать. Прекрасно могут любить друг друга платонически. Какая? Никаким типом, кроме этих двух, не придет в голову такие платонизмы, которые приходят в голову вот этим взаимно уничтожать, потому что у них, понимаете, если уж они состыкнулись, да, то проблемы самооценки нет, ибо ее нет. То есть здесь механически происходит мечта духовных искателей. Вы освобождаетесь от большей части своего, как его там обзывают, ложная личность. А что такое ложная личность? Ложная личность – это важность самого себя. А что такое важность самого себя? Это постоянная оценка. Хороший, плохой. Хороший, плохой. Я хороший или плохой? Я хороший или плохой? Я хороший или плохой? Какая духовность? Я хороший или плохой? Плюс, плюс, плюс. А здесь происходит совершенно духовно-механическое духовное событие. Чисто механическим путем, плюс на минус, получается ноль. Мечта духовных искателей. Точки координатора – ноль. Но, увы, это все-таки механическое событие, поэтому делать ничего нельзя. Попытка даже выбрать, я не знаю, номер в гостинице должен заказать кто-то, как бы случайно. Ну, в общем, понимаете, никаких обсуждений конкретных деталей жизни нет. Иначе все. Даже если вы так сказали, вот вы за стольком с противоположным типом, вы просто вас тянет к нему на всех уровнях. Каждый сам себе заказывает. Никто не вмешивается. Боже, что он будет есть? Господи, что же нам делать там? Это же все не так. Все, гармонии нет. Ну, должен вам сказать, если вы существо уже не механическое, если у вас уже что-то там мерцает в виде самосознания, вы можете отследить свой механизм, то можно найти способ реализации этого. Не можно, очень трудно, но можно. Но для этого нужно включить творческую мысль, да? Ну, придумать, как, что, как все это дело обставить, чтобы вот это было, а все остальное, что мешает, не было. Очень трудно. Ну вот, теоретически возможно. Ну и представьте себе, что начальник и его подчиненный как машины кто-то должен уйти. Почему? Такова банальная жизнь. Таким образом, мы понимаем, что сами квадры, будучи замкнутым пространством, психологически, механически замкнутым, между собой тоже находятся не в однородных отношениях. Ибо с точки зрения Дон Кихота, всей альфа-квадры, квадров, которые находятся, Бальзак, Наполеон, сейчас я Бальзака нарисую, что удобно, понимаете? Быстренько все механически идем и вычисляешь. Вот это. Давайте посмотрим, а в чем, собственно говоря, дело? Ну, с противоположным понятно как бы, да? Дело все в том, что и мир он видит, то есть пока речь идет, не идет о конкретных делах, мы как бы получаем некоторую половину, еще одну половину мира, да? То есть мы как бы видим половину нам почти недоступна. Да? Как бы видим, потому что это мы не видим, это чисто механически происходит. А что, собственно говоря, со всеми другими? Вот Бриджитка, да? Нет, пардон. Это кто? Как обзывается вот это? Драйзер, да? Да, он же драйзер. А это? А это Наполеон. Я в другой раз там А это Наполеон. Ну что, собственно говоря, Наполеон? То есть полная противоположность моему дополняющему. Я буду так рассматривать, да? С точки зрения одного типа, как выглядит вся эта вот компания. Наполеон. И любой для другого типа из другой квадры вся компания. То есть, Как он обзывается, вот эти отношения вот с этим? Кто помнит таблицу? Супер. Да? Супер. Вот это, да? Наполеон? Да. Супер. Супер. Хорошо, пусть будет супер. Какая разница? То есть тот, у которого дополняющий моего противоположного. Вот так будем размышлять. Пожитите. Так вот, собственно говоря, что плохого в дополняющем моего противоположного? Как вам кажется? Что у него плохого? То есть в противоположном моему дополняющему. Враг моего дополняющего мой враг. Да ничего в нем плохого нет. Кроме одного. Почему он не мой дополняющий? Суть состоит в чем? Он, конечно, по отношению к моему дополняющему. Теперь грубо. Во-первых. Во-вторых, несерьезный. Хотя с точки зрения других людей мой дополняющий может быть тоже очень несерьезный. Несерьезный, безответственный, авантюрист. Что еще? Тупой. Ну не чуткий. Ну естественно не чуткий. Ну какое дело до меня-то? И в то же время. Что замечательно подметила Аура, дополняющий моего противоположного, это в некотором смысле моя подсознательная, почти подсознательная мечта, компенсаторная. Почему? Потому что если мой противоположный этого, если бы не эти банальности жизни, абсолютный идеал. Абсолютный идеал. То его дополняющим это мог бы быть я. И наша трагическая любовь счастливо бы разрешилась. Потому что когда я вижу своего платонического возлюбленного или возлюбленную. А мы всегда платонически влюблены. То есть механически обеспечивается некоторый минимальный процент духовности. Механически обеспечивается возможность переживания нулевого состояния, возможность платонической идеальной любви. Чисто механически это обеспечено. Какая машина человек, как сказал Гарри, да? Какая машина? Сколько изучают балди? И вот, понимаете? То есть он и есть тот счастливый избранник моего идеала. Ну как же мне не хотеть быть такой, как он? Дополняющий моего противоположного. Это и есть вот... Просто, эх, вот Наполеон, гад, сволочь. Но скакал женщина. А как он вообще взял, поднял, повел, помнил? Ну и противник. Понимаете, вот эта амбивалентность отношений с ним, она состоит в том, что это механическая ревность. Потому что механическое чувство, что все-таки я не совсем законченный продукт. Вот этого я не могу. Не надо, да, ведь механически обеспечивается. Вот это, что фраза «человек может все», это некоторая лопуха, да? Потому что вот не могу я быть как супер, не могу я быть дополняющим моего идеального возможности. Не могу. Даже в мечтах не очень получается. Понимаете? На эту тему был замечательный фильм, я его всегда вспоминаю, потому что с точки зрения механизмов там было идеально и по актеру. То есть она, графиня там, такая, ну не важно вообще. герцогиня, графиня такая вся, и всегда за ней приударяет такой седовласый рыцарь Робеспьер. И они говорят, он идеальный. Она говорит, вот если вы то, то через 6 лет я вам отдам. Известные теоретики любви, Бальзакина. И все пробьет. Поэтому пробиться. Тут появляется, понимаете, выросший среди цыган пацан, который тоже благородного происхождения, но это порождение, а по сути дела он цыган. Вот цыгайку украли. И начинает вообще крутить рваные со всей Наполеон. Ни одной служанки не пропускает. Но любит ее. Но не пропускает ни одной служанки. Наполеон. Ну, Лев Толстой и крестьянские дети. Его. Школу для них он построил. Жириновский. Чичик. Ой, не Чичик. Чичик. Нет, Хлестаков. Она смотрит, все оценивается, возмущается. Потом он ее ловит около сеновала, и все происходит. И это видит благородный Робеспьер, теперь его закалывают в фильме. Как не нужно осветить. И любовь только расцветает. На трупе. Ну, вблизи трупа. Дурак. Он уже дурак. Только что он был благородный. О, видите, как они о своей квадре рассказывают, да? Механически. Поливаешь эти хорошие. Одни сволочи там собрали. Все ревность. Понятно, да? Как там альтер-эго, да? Супер-мупер. Ну а чтобы вы думаете о названиях, так же, как и я с тобой говорю. Ну и как Карен назвал. Но суть дела в том, что это дополняющий моего противоположного. Понятно, да? Это идеальный любовник моего возлюбленного. Моей возлюбленной. То есть, понятно, да? Ситуация есть. Теперь дальше. Значит, там, ага. Теперь кого мы ищем? Это про Наполеона. Теперь вот это вот, это у нас кто-то, активатор. Активатор. Кто такой активатор моего противоположного? Возлюбленного. Вот здесь. На какие подвиги он его вдохновляет? Меркантильность, бабки. Вы понимаете, что он делает с моим отцом? Как он его дарует? Пошлость. Ну, деньги, вещи, гардеробы и так далее, и так далее. И бедный милый Драйзер, который сам по себе мы разговаривали, да, типа, в глазах моих и моих сотоварищей по квадре. То есть все же товарищи по квадре смотрят на тех товарищей из этой клетки в ту клетку с одинаковым выражением на лице. Там и там сидят. Но эти-то думают, что они. А те тоже думают, что они. А друг на друга смотрят. Механическим путем. Как вздрогнула моя дополняющая Ева Израилевна своим типом информационной жизни. Неужели я сейчас закурю? То есть, Я напоминаю контекст. Отношения существуют только среди наших. То есть для нашего квадры. Вот это отношение. Все остальное не совсем отношение. Понятно, да? Кроме вот исключения можно сделать для этого. А больше все остальные. Все, как один. Квадры, противоположные квадры. Что делает моим противоположным его зеркальным? Там Джек, да? Да. Джек. То же самое. И они же все одинаковые, они все пошлые, они все меркантильные, они все шмуточники, они все мелочные, абсолютно не романтические. Сколько шуб про них еще. Вот эти, которые противоположные, они все такие. Что здесь нужно? Можно, конечно. Сейчас мы сегодня без перерыва придется уже. Можно, конечно, мы это сделаем с вами, так сказать. Конкретно с каждым из этих троих. Потому что все равно мой противоположный это некоторое. Вот если бы. Да? Я вижу, потому что я его вижу. Знаете? А мой Робеспьер из нашей команды так видит Джека. А Дюма так видит Наполеона. А Гюга так видит Бриджит. Понимаете, да? То есть каждый из нас, как только мы соприкасаемся с теми, начинает своим что? Брать. Механически. Не задумываясь, врать. Ну не могу же я своему дополняющему сказать, что мне очень нравится болезнь. Меня не поймут. Понимаете, да? Дополняющий, и вдруг между нами... Это как этот, в Тарасе Бульбе. Так. Перебежал на ту сторону. Андрей, на ту сторону перебежал. Все? Таким образом, ложью мы тоже уже обеспечены. Таким образом, механически мы учимся что-то говорить, а что-то не говорить. Что-то показывать, а что-то не показывать. Чисто механически. Понимаете? Потому что представьте себе, мой противоположный, ведь кому-то, дополняющий противоположного, то есть этот самый супер-эго. И я его хвалю. То есть сыплю соль на рану. Поэтому если я хвалю Бальзака, что я делаю? Я и так на больное место, понимаете? Все пальцем, тут уже не до дополнений, никакие дополнения не выдерживают. Механизм налаженного взаимодействия, извне что-то просочилось. Теперь понимаете, сколь неустойчивы отношения дополняющие. Этих самых знаменитых дуалов. Стоит только, а мы видим, что даже есть механические возможности, чему-нибудь туда просочиться, и все дополнение, и такая. А поссориться не могут механически. Ну не могут, не умеют между собой ссориться. Не знают, как это делается между этими типами. Это да что? Муки, муки, страдать. И жизнь вот из таких страданий состоит. То есть большинство того, что мы называем страданиями, это песок, попавший в наши подшипники, рычаги, узлы сочленения, понимаете? Веселая, по-моему, картинка такая, да, про роботов. Это не то смородина. Я просто хочу вам этим сказать не то, что а какая ерунда сексуальника, а наоборот. То есть какая великая штуковина, какое великое прозрение. А уж и пусть она не доделала, пусть она не имела специальной подготовки, чтобы это все там логически совместить, обосновать. Это наше уже дело. Но она нашла способ увидеть и рассказать, пусть коряво пока что, о том, на чем стоит жизнь. Она на этом стоит, то есть жизнь, социальная жизнь людей на этом стоит, это фундамент. Да, это банальность, да, это механизм, но это фундамент и должен быть банальным. Извините меня, если мы еще там в фундаменте арочки сделаем, дырочки, кружева, то что он выдержит? А! И тогда можно поставить любую вашу фантазию на эту штуку, правильно? Поэтому это великая вещь. Великая вещь, она позволяет нам увидеть то, что под землей. Да, это не сфера бессознательного, понимаете? Конечно. Это не вытеснение, замещение, архаизация, типизация, рационализация и прочее, что звучит более гораздо романтически. Да, это совсем как бы примитивно. Но на этом стоит наша социальность. Поэтому мы не стадо, а стая. С этого начался род человеческий. Это основа социума. Общности, стая. И стая, как известно, в большинстве случаев все-таки сильнее по выживаемости, чем просто пара с потомством. В крупных, больших размеров тяжести. И это нужно помнить. Отсутствие качества мышления состоит в том, что человек бросается из одной крайности в другую. Да, банально. Но, как правило, банальность – это есть фундамент, на котором строится оригинальность. Оригинальность без банальности – это уже чаще всего. Понимаете? Мы говорим, а Ван Гог, а Ван Гог. Да, он разрушал свой фундамент, но он у него был. Понимаете, он у него был. Тут недавно попугая показали, который любит рисовать. Один единственный во всех зоопарках мира. То есть другим, если засунуть сюда кисточку, и он после этого получит пищу, они там что-то сделают. А этот нет, его засунут, и он начинает рисовать. Один. Нашелся, один, случайно. Так и Ван Гог. Но для этого надо, чтобы существовали попугаи как таковые. Иначе даже одного попугая того, кто не будет, уже вообще нет попугаев. для того, чтобы мы имели возможность раскрыть свою божественную предназначенность, творческий потенциал, знаете, реализовать дух свой, где-то нужно иметь фундамент, банальный фундамент, без которого нас невозможно было бы вообще нам взаимодействовать. Как мы знаем, человек учится прежде всего у людей. Строго говоря, только у людей. Ну, скажем, почти совсем. Знание существует в основном в форме людей. То есть другой формы для него просто нет. Мы можем спроецировать на природу, что мы не знаем. Для этого нужны мы. Вот такое, значит, у нас первая встреча на тему интертипных отношениями. Спасибо за внимание. Концерт окончен.